что-то во всяких дома иногда получается, что-то у зеркала как-то я все не помещаюсь как-то. Я как-то зад входит, а что-то берет как-то мне не помещается. Ой, а морщин же ж на лице сколько, боже ж мой, как у той собаки, бульдогчик, как она называется. Боже мой, вся советская власть, вся на лице, вся на лице. Боже, вот эти морщины, вот но за губно, вот, это уж мне от Брежнева. Слушайте, как его по телевизору показывали, я ж так смеялась, что даже рот разявилась, а вот и не можу нет. Вот то все осталось, а вот то, что у глаз, вот эти черточки у глаз, это у меня от Горбачева. От ее антиалкогольного указа. Слушайте, у Горбачева же как указ же издал, так я ж как кольки самогонку гнала в темноте, так же щурилась. Чтоб не одна капля мимо бутылки ж не капнула. Так вот уж все на лице, люди, боже, шун. А вот эти, бачите, вот это веревки на лбе. Это у меня от МММ проклятущо. Как деньги в МММ сдала, хотела же счастливой, ох, разбогатею. О, все богатство. А это вот назад, видите, вот эти попереть. Как деньги назад просила, вот дайте деньги, сволочь. Все на лице, люди, все. Это не ушло за жизнь такая. Не вот... Ой, подожди, что-то на стеках у меня. Нет, он не морщины. Я ж боюсь, а каждый... Нет, он не морщины. Нет, вот у меня от колькиных ребра вот лежала на ребра. Шо у меня у кольки, знаете, какие ребра? Три майки стерлись. Шо, колька ж у меня вегетарианец. Мы же мясо у меня не кушает, только сало. А не поправляется, сало кушает, а не... А я шо я кушаю, люди, добре, шо я... Ну, картошечки скушаю, 3-4 сковородки. Так вот, ни в одну же ж платье не влезаю, ни в одну же ж... Ой, люди, ну жизнь же ж такая, что невозможно, сил нет же ж бы. У меня соседка Клавдия Васильевна, слушайте, она мне говорит, что надо на лицо маски. Она говорит, что все под рукой, что есть картошка, капуста, морковка, свеколочка, вот уже перчик, все на лицо. А я же ж овощи очень же ж люблю. Вот так как семейненько, картошечку, капусточку, морковочку, свеколочку. И все, значит, кострючку сложить. А, и маслица. А потом же с чесночочку все на огонь поставить. Так, пу-пу-пу-пу-пу-пу. Слушайте, а потом же взять утку, разрезать. И туда же, значит, вот тот рис, можно грибочка, вот так. Ой. А сверху помазать медом, чтобы корочка была. Ой, не, все это потом на лицо, люди. Такая ж маска получается. Что нет, возьму, не пойму. Не думала, что то у меня морщины, то у меня слюни потекли. Слушайте, вот я думаю, знаете, у кого лицо хорошее? У ОМОНовцев. Все время в масках. Думаю, хорошая, у них кожа ж хорошая. Слушайте, и волнение, что-то волнение, все на лице. Это ж не... Теперь же на улицу ж так же ж не выйдешь. Как же ж усюда вот эти снайперы? Страшно ж выходить. Усюда газеты пишут, невозможно. Я тут выхожу на крыльцо, вижу в кустах, что шевелится. Я ж тут у кусты вижу колька, Веркин, значит, и в кустах вот там шевелится. Я кажу, ты шо? Я кажу, пришел с работы домой, а Клавка у кровати и снайпером. А у Кольки ж такая шишка на лбу. Я говорю, откуда ж ты знаешь, что он снайпер? Говорит, как же я ж не знать, когда табуреткой с первого раза в голову попалась. Ну, снайперы прямо в кроватях залегают. Просто невозможно. Жизнь же ж такая. И все на лице, все нервы. Люди добрые же, ну не... Слушайте, и вот интересно, значит, такое дело, что с годами морщин на лице все больше и больше. Вот видели, да? А извилин в голове все меньше и меньше. И вот ты ж не поймешь, морщинами ж могу шевелить, что-то в разные стороны, так? А чтоб так мозгами не получается. Вот бы знать, сколько ж там извилин у меня осталось. Вот знаете что? Говорят, что генералы любят носить каракулевые шапки. Знаете, нет? Знаете почему? Потому что каракулевые шапки издалека на мозги похожи. Слушайте, значит, я чего, и Клавдия Васильевна соседка, она же у меня все знает, Клавдия Васильевна говорит, надо знать, Клавдия Васильевна, она, да, надо потянуться, потянуться, а я же не знаю, что, я вышла на крыльцо, слушайте, у меня же там турник, так я ж так повисла, а потянуться ж не могу, ну, я не знаю, как вот так Пугачева подтянулася, может, ее Филипп под гуску поддерживал, не знаю. Так как Клавдия Васильевна говорит, что есть такая певица, да вы ее знаете, она поет чипре старшего лейтенанта, причем бромовичего полковника, чипре бухгалтера. Она говорит так, что она все жиры себе откачала, и теперь же на улицу не выходит, потому что все на ней висит, как на швабре. Так говорят, что врачи выписали ей лекарство, значит, барсучий жир и с собачьими шкварками, и все шоколадом замешать, и еще кашу, значит, и все кушать только под наблюдением врачей, потому что сама это кушать отказывается. И слушайте, вот интересная такая, Клавдия Васильевна мне говорит, ты как хочешь похудеть, она мне говорит, Клавдия Васильевна, ты говорит, сядь на диету, купи геркулес и посиди на диете тут недельки 3-4. Так я ж пошла в магазин, купила геркулесу, пачек 10. Ну, сидеть так сидеть же. Ну, сложила, значит, те пачки вот так вот возле телевизора, значит, то и села. А кушать же ж хочется. Так я пошла, значит, борщика взяла, хорошо погрела, колбаски сантиметров 80. Значит, покушала и снова села. Так, слушайте, не знаю, что это за диета вся развалилась подо мной. Может, правда, может, такие металлические коробки надо, чтобы выдержали? Ну... Так вот уж сижу и смотрю телевизор, а там же девчонки аэробику с музыкой прыгают. Да девчонки такие ж худые, боже, думаю, вот штаны такие в облипочку. Думаю, может, мне надо подпрыгнуть, тоже попрыгнуть. Ну, и думаю, тоже юбку сняла, у меня тоже штаны в облипочку. А шо, у меня какой размер, не купи все в облипочку, получается. Значит, и значит, тут написал себе «Адидас». И прыгнула два раза. Прыгнула, да, туда и обратно. И все, потому что больше не могла. Шкаф перевернулся. Посуда вывалилась из буфета. Значит, двери с петель соскочили. Колька с работы прибежал. И давай меня выносить на улицу. Куда ты меня выносишь? А землетрясение началось. Ну, а потом же, как вот уже все же выяснили, так пришли домой. Так сели за стол, покушали хорошо. Я не скажу, что плохо, хорошо покушали, хорошо. И включили телевизор, а то с телевизора на наш, значит, мы телевизор смотрим, а оттуда наше правительство на нас смотрит. Мы на них не надо. Ждут же, когда мы все ляжем. Морщины у нас разгладятся. Они снимут шапки и скажут, смотри, лежат же, как живые. Ну что, люди добрые, вот им всем. Пока можно бутылочку поставить, пока борщик кипит на той плите, пока можно кусочек сала на стол положить, так буду жить, люди добрые, чтоб